Но до нас дошел еще третий род сказания о Куликовской битве. Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, яко победили супостата своего царя Мамая, написанное явно по подражанию древнему южнорусскому произведению «Слову о полку Игореве». Временник Московского исторического общества, книга 14. В некоторых списках пространного сказания видно знакомство с этим третьим сказанием или словом.